Часть вторая. Три недели могут показаться большим сроком. Из-за гор вдалеке поднималось солнце, заливая безжизненную пустыню красноватым светом. Я лежал на своей кровати, глядя в окно и вспоминая последние три недели, проведенные у последней черты. У меня появилось чувство безопасности. Фарнуорт, его зловонный барак и жестокие охранники казались давнишним кошмаром, чем-то, чего никогда не было. Я уже не испытывал приступов страха каждый раз, когда из раскаленной дымки пустыни появлялась машина и тормозила у бензоколонки. Я был почти уверен, что полиция махнула рукой на мои поиски, и что если я останусь в этом уединенном месте, то буду в безопасности. Хотя Лола по-прежнему не разговаривала со мной и обращалась ко мне только в случае необходимости, она вроде бы примирилась с моим присутствием. Она все еще волновала меня, и я находил ее физически привлекательной, но это не означало, что я собирался дать волю своим чувствам. Я слишком уважал Янсена. Я с самого начала понял, что мы с ним поладим, но с течением дней, когда мы поработали бок о бок, я узнал его ближе, и мы подружились. Его нельзя было не любить. Простой человек с добрым сердцем не мог не вызвать симпатии у любого, кто не был сукиным сыном вроде Джорджа Рикса. Мы с Янсеном хорошо ладили, и я понимал, что хотя он был без ума от Лолы, ему не хватало мужской компании. Ему нравилось играть вечерами в карты в ожидании запоздалых клиентов. Он любил рассказывать о своей жизни и планах, а, насколько я мог судить, все это Лолу не интересовало. В карты я играл прилично, и мне было интересно слушать его. Вскоре я выяснил, что у Янсена цепкий и практичный ум. Он обладал поразительным талантом превращать ржавый металлолом в нечто, способное приносить доход. Он наладил культиватор, продал его фермеру за $150 и радовался, как ребенок. $130 чистой прибыли, Джек, сказал он с улыбкой души. Вот это я называю работой. Как-то вечером, когда мы закончили партию и Лола ушла спать, мы сидели на веранде в ожидании клиентов, и он вдруг разоткровенничался. «Знаешь, что я собираюсь сделать через пару лет, Джек?» — спросил он, вытянув ноги и доставая трубку. «Я собираюсь объехать земной шар. Мне нужно 3 года, чтобы подготовиться как следует. Когда все будет готово, я продам станцию, и мы с Лолой уедем. Кругосветное путешествие со всеми остановками. Всюду первым классом, лучшие гостиницы, никаких забот». Я взглянул на него. «Это влетит в копеечку?» — сказал я. «Да». Он помолчал, раскуривая трубку, затем продолжал. «Я уже интересовался, сколько это стоит. Обойдется в $60,000. Кроме этого, одежда, напитки, мелкие расходы. В общем, я полагаю, меньше чем в 100 000 не уложится. Что ж, они у меня есть, Джек. Я экономил последние 30 лет, и я их накопил. Я хочу немножко отложить, чтобы, вернувшись, начать новое дело. Через пару лет у меня будет нужная сумма, и тогда мы отправимся». «Вы хотите сказать, что у вас есть $100,000, мистер Янсен?» «Да», — он подмигнул мне. «У меня есть своя система, Джек. Я никому о ней не говорил, но ведь мы с тобой друзья, и я знаю, что дальше тебя это не пойдет. 30 лет я неплохо зарабатывал на железках. Видно, у меня есть на них талант. Деньги за это я получал только наличными. поэтому налоговому инспектору о них невдомек. У меня всегда была двойная бухгалтерия. В одной книге я аккуратно записывал, сколько продал бензина и сколько людей накормил. Это для налогового инспектора. В другой книге я вел учет, сколько я выручил за ремонт. Это для меня. По этой книге получается, что 100 000 у меня есть. Из металлолома? Ага. Такой суммы и близко бы не было, если бы эти доходы облагались налогом. Но я все обставил, что комар носа не подточит. Это для меня и Лолы, для нашего путешествия. Я почему-то вспомнил, как Рикс говорил, что Лола вышла замуж за Йенсена из-за денег. «А она знает об этом?» — спросил я. «Конечно, знает. Но не догадывается, что я собираюсь с этими деньгами сделать. Через год, когда все будет готово, я скажу ей. Вот она удивится. Представь себе, кругосветное путешествие!» В то утро, 2 дня спустя после нашей беседы и через 3 недели после моего появления у последней черты, я лежал в постели, размышляя о Лоле. Ночью была ее очередь дежурить, и время от времени, услышав, как подъезжает грузовик, я выглядывал в окно и видел, как она, одетая в джинсы и рубашку, заливает бензин и разговаривает с водителем. Йенсен хотел освободить ее от ночных дежурств, но она не согласилась. Она сказала, что ей это нравится. Большинство водителей ее знали и были рады перекинуться с ней словом. Йенсен нехотя уступил, и она дежурила 1 раз в неделю. Сам он дежурил 2, а я 4 раза. После часу ночи движение замирало, и можно было пойти вздремнуть. Редко кто появлялся позже, и потом, если что, у нас был ночной звонок для вызова. Я наблюдал за Лолой, сидевшей в плетеном кресле и готовившей бобы для обеда. Время было чуть больше 6. Я увидел, как подъехал грузовик бакалейщика. Он приезжал каждое утро и привозил из Вентуорта всякую всячину, которую мы заказывали. Когда водитель притормозил у закусочной, я сбросил простыню и встал. Водитель взял большую коробку с продуктами и понес в закусочную. Лола пошла за ним. Я потянулся, зевнул и прошел в ванную. Чувствовал я себя отлично. Стоя под струями холодного душа, я подумал о Фарнуорте. И настроение мое еще больше поднялось. Мне, безусловно, повезло, но и сам я очень даже не глупо организовал свой побег. Однако везение мое кончалось, хотя тогда я об этом не подозревал. В коробке с продуктами, которые привез бакалейщик, было нечто, отчего все мое самодовольство и ощущение безопасности исчезли без следа. Одна из шуток судьбы. В тот день была зарплата. Йенсен с пачкой денег в большой потной руке вошел в сарай, где я работал, пытаясь наладить подвесной лодочный мотор, за который ему заплатили, лишь бы он увез его с глаз долой. «Как дела, Джек?» — спросил он. «Думаешь, починишь?» Я посмотрел на него и улыбнулся. «Еще бы, конечно!» Он точно заработает, но сколько протянет, сказать не могу. Трудный случай, он свое отработал, но я заставлю его крутиться. Правильно, он наклонился ко мне. Мы и на нем заработаем, а? Я тебе принес деньги. $40 за работу, так? Так. И доля от счетов за еду 110. Так много? Он засмеялся. «Вы только его послушайте. Ты продал больше обедов и ужинов, чем мы с Лолой за все время. Ты просто чудо. В знак признательности я даю тебе еще 100 за железки, с которыми ты возился. Я взглянул на него. Я на эти деньги не рассчитывал, мистер Йенсен. Ведь это моя работа. Послушай, Джек, мне виднее. У тебя все идет как по писанному. Тот день, когда ты появился, был для меня счастливым. С тех пор, как ты здесь, я прилично заработал. Так что бери, что дают, и не возражай. Если вы так считаете, что ж, спасибо. Я взял пачку купюр, которую он держал в руке. Теперь у меня проблема. Я практически ничего не трачу. Все мои деньги во флигеле. С тем, что вы только что дали, у меня больше $500. И что мне с ними делать? Вы не могли бы дать мне рекомендацию в свой банк? В мой банк? Он засмеялся, мотая головой. Кто держит деньги в банке? 3 назад банк Венторте лопнул. И все, кто там держал деньги, оказались на мели. Я не доверяю банкам. Я никогда не помещал в банк ни цента своих денег. Мне нравятся наличные. Мне приятно думать, что если со мной что случится, Лола получит деньги без всяких проволочек со стороны банка. Хорошо, у тебя есть $500. Я позабочусь о них. У меня есть сейф. Деньги я храню там. Я положу твои деньги вместе со своими, и если тебе понадобится что-нибудь купить, ты придешь ко мне и получишь свои деньги наличными. Наличные куда лучше всех приманок банка. Не верь болтовне о банковских процентах. Будешь думать о процентах, потеряешь то, что имеешь. Проценты то растут, то падают. А понадобись тебе сразу твои накопления. С ума сойдешь, пока получишь. Ты пометь где-нибудь, сколько у тебя денег. Я их сохраню, а понадобится, тут же получишь. Я встал, ошеломленно уставившись на него. Не хотите же вы сказать, что держите 100 здесь, в сейфе? Спросил я. Вот именно, здесь. А почему нет? Не думаешь же ты, что я доверю свои 100 какому-то банку? У меня очень надежный сейф, самый лучший, корпорации сейфы Лоренса. За деньги лучше не достать. Да что я тебе рассказываю? Ты же знаешь, сейфы лучше меня. Разве не так? Разве сейфы Лоренса не лучше? Так у вас сейф Лоренса? Конечно. 5 здесь останавливался коммивояжер. Самый честный из всех, что мне встречались. Лучшее помещение капитала доверится Лоренсу. Вот лозунг корпорации, по-моему, точнее не скажешь. Верно? Как ты думаешь, Джек? Это консервная банка? Этот ящик из дерьмовой стали, который я мог вскрыть за 3? Да, конечно. Я знаком с ними. Лучше не бывает. Он протянул руку и похлопал меня по плечу. Я уже начал привыкать к его дружеским похлопываниям, но каждый раз, когда его рука опускалась мне на плечо, колени у меня подгибались. Он просто не осознавал своей силы. «Ладно, я позабочусь о твоих деньгах. Когда они тебе понадобятся, просто скажи». «Хорошо, спасибо, мистер Йенсен». «Давай сходи и принеси их. Я дам тебе расписку». Чего тянуть? Во флигеле им не место. Кто знает, а вдруг там случится пожар? Как идиот, я отправился во флигель, достал из-под матраса деньги и отдал ему. Он вручил мне расписку на $510. «Я тут же запру их в сейф, Джек», — сказал он, и я видел, как он был доволен. «Как только они тебе понадобятся». «Конечно», — ответил я. Он посмотрел на часы. «Скоро 12. Через полчаса подойдет автобус с туристами, около 30 пассажиров. Может, ты поможешь Лоле? Я присмотрю за бензоколонкой. Через полчаса здесь будет полно работы. Хорошо, — ответил я и пошел в закусочную навстречу неприятностям. Когда я вошел, Лола раскладывала свежеиспеченные пироги на застекленных полках. Она обернулась и посмотрела на меня через плечо. По выражению ее глаз я сразу понял, что-то произошло. «Чем я могу помочь?» — спросил я. Она улыбнулась. Это был первый раз, когда Лола мне улыбнулась, и я сразу насторожился. «Ты можешь многим помочь, Пэтмор», — сказала она. То, как она произнесла мое вымышленное имя, еще больше усилило мою тревогу. «Я разобрала продукты, их нужно убрать». Я прошел на кухню. На столах были разложены банки с консервами, две дюжины цыплят в пластиковых упаковках и другая снеть. На банках лежала мятая газета, которую, видимо, использовали, чтобы что-то завернуть. Я взял ее, и сердце чуть не выскочило у меня из груди. Понятия не имею, как в бакалейной лавке Вентуорта могла оказаться местная оклендская газета. Одна из тех случайностей, что подбрасывает нам судьба. Но как бы то ни было, передо мной была первая страница «Окленд Инкуайрер» с моей фотографией и заголовком через всю страницу. «Бывший взломщик сейфов еще не пойман». Я стоял, не в силах пошевелиться, чувствуя, как по спине побежали холодные мурашки. Фотография была неважная, но Лола все-таки меня узнала и подрисовала карандашом усы, чтобы я это понял. Перед моими глазами вдруг возник Фарнуорт, зловонный барак и грубые охранники. В тишине чистой, уютной кухни я вдруг отчетливо услышал крики истязаемого заключенного и свист ремней охранников, избивающих его в карцере. Я вновь увидел парня, лишившегося глаза, как он брел по коридору, закрыв лицо руками, в окровавленной рубашке, прилипшей к телу. Мое ощущение безопасности улетучилось так же быстро, как кулак превращается в ладонь, когда разжимаешь пальцы. Рассказала ли она Янсену? Я был уверен, что нет. И если бы она рассказала, я бы это почувствовал по его поведению. Но она наверняка расскажет. Предлога, чтобы избавиться от меня, лучше не придумать. От нее требовалось всего лишь взять трубку телефона, и через час я уже буду на пути в Фарнуорт. Я отлично представлял себе прием, который меня там ждет. Заключенные при моем появлении начнут злорадно по-садистски ухмыляться, а потом будут прислушиваться, с нетерпением ожидая моих первых криков боли. Я скомкал газету, подошел к печке и бросил ее в огонь. Итак, мне опять нужно было спасаться бегством. Прежде всего, немедленно выбираться отсюда. Но как? До Тропика Спрингс 165 миль. Как только она сообщит в полицию, Тропикана Спрингс будет первым местом, где меня будут искать. О том, чтобы бежать назад в Окленд, я не хотел даже думать. Сначала Тропикана Спрингс, а потом дальше. Во всяком случае, у меня было $500. С такими деньгами я могу добраться до Нью-Йорка. $500? Я почувствовал, как ледяные пальцы сдавили мне грудь. Я отдал Янсену свои деньги, на которые мог бы бежать всего полчаса назад. Что же, Мне их сразу просить обратно? Что он подумает? И как я смогу средь бела дня уехать отсюда, чтобы он не решил, что я спятил? Я был охвачен такой паникой, что едва мог дышать. Дверь в кухню отворилась, и вошла Лола. Она испытующе посмотрела на меня своими зелеными глазами. «Ты еще не убрал продукты?» — спросила она. «Убираю». Я начал укладывать консервные банки. «Мерзавка», — думал я. «Уже позвонила? Или только собираешься?» Она начала убирать цыплят в морозильник, напивая себе под нос. И только когда я убрал все продукты, а она засунула в холодильник последнего цыпленка, я вдруг услышал. «Нам надо поговорить. Ты ночью дежуришь?» Я взглянул на нее. «Да». «Когда он уснет, мы поговорим». Из сказанного я сделал вывод, что в полицию Лола еще не звонила. Она решила выдвинуть какие-то условия. Дышать стало чуть полегче. «Как скажете». «Ступайте, мистер Чет Карсон», — сказала она. «Я прекрасно управлюсь одна». Она держала меня на крючке, но, по крайней мере, у меня было немного времени, чтобы прийти в себя. «Как скажете». Она улыбнулась. «Точно, Карсон. С этого момента будет так, как я скажу». Я вернулся в закусочную, и как раз прибыл автобус с 30 голодными пассажирами. Мы бегали втроем, как заведенные. Йенсен и я в закусочной, Лола на кухне. Все 30 пассажиров решили пообедать. Я разносил еду и мотался на заправку, чтобы обслужить подъезжавшие машины. Нужно отдать Лоле должное. Она работала в поразительном темпе. Никому не пришлось ждать, и каждый получил то, что заказывал. Наконец, когда автобус ушел, мы смогли перевести дух. Йенсен улыбнулся мне, вытирая пот со лба. «Мы поставили рекорд, Джек», — сказал он. «Такого еще не было. Без тебя мы бы не справились. 30 обедов. Раньше им приходилось довольствоваться только бутербродами». «Все зависит от повара», — ответил я. «Да, ну и жена. В любом случае, мы все трое потрудились на славу. Послушай, мы с Лолой займемся посудой, а ты посиди здесь и подежурь у заправки. Сегодня ночью твоя смена, и надрываться в мастерской нет смысла». При обычных обстоятельствах я бы обязательно помог им, но сейчас я не мог заставить себя находиться рядом с Лолой. Мне нужно было время подумать. Когда закончилась эта запарка с обедом, я опять ощутил во рту привкус страха. Выйдя на веранду, я сел и закурил. Едва я начал приходить в себя, как почувствовал чей-то пристальный взгляд. Я обернулся. На веранду вышла Лола и смотрела на меня. Ее зеленые глаза метали молнии. К открытому окну подошел Йенсен со стопкой грязных тарелок в руках. Вид у него был встревоженный. «Чего эта мямля здесь расселась?» В ее крике звучали истеричные нотки. «Он что, больше здесь не работает? Я должна все делать одна?» «Послушай, дорогая», — сказал Йенсен примирительно. «Сегодня его очередь дежурить ночью». «А мне на это наплевать!» Она повернулась ко мне. «Ступай и вымой посуду. Если кто и будет отдыхать в кресле, так это я. Ступай и отрабатывай то, что тебе платят». «Лола!» — голос Йенсена прозвучал резко. Я уже вскочил на ноги и шел на кухню. «Прошу прощения, миссис Йенсен, как скажете?» «Лола, прекрати немедленно! Что за тон? Это я сказал ему присмотреть за колонкой!» — крикнул Йенсен, наполовину всунувшись в окно. «Неужели здесь некому меня пожалеть?» — закричала она в ответ. «Похоже, я здесь нужна только для вонючей кухни и ради постели!» Она выбежала с веранды и бросилась в дом, хлопнув за собой дверью. «Она просто замоталась», — сказал я, — «и устала. У женщин это бывает. Для них нужна разрядка. Это пройдет, и завтра все будет в порядке». Йенсен потер подбородок, качая головой и хмурясь. «Ты так думаешь, Джек? Она раньше никогда себе такого не позволяла. Как считаешь, может, мне пойти успокоить ее?» Я не мог ему сказать, что все это было устроено нарочно, чтобы остаться ночью одной, а когда он уснет, прийти ко мне для разговора. «Я бы не стал ее беспокоить, мистер Йенсен. Держу пари. Завтра все наладится. Она просто устала. Может, займемся посудой?» Он положил мне руку на плечо. «Ты хороший парень, Джек. Многие бы вышли из себя, если бы с ними разговаривали в таком тоне. Мне было очень стыдно за Лолу. Но ты ведь сам сказал. Она устала. Я поговорю с ней об этом завтра. Она, похоже, не понимает, какую помощь ты нам оказываешь». «Забудем об этом», — сказал я. «Займемся лучше делом». Затишье для нас наступило лишь в 20:00. До этого мы убирались в закусочной, заправляли машины, устранили пару поломок. Лолы не было видно. Но где-то после 4:00 я услышал звук мотора. Выглянул в окно и увидел Лолу в зеленом платье, отъезжающей на Меркьюри в сторону Вентуорта. Это испугало меня. Неужели она поехала в полицию? Я сказал Йенсену, что Лола уехала. Он скривился. «Она и раньше уезжала, если мы ссорились. Она всегда ездит в кино. Она по нему с ума сходит. Вернется теперь только после 11:00. Что ж, управимся одни. Ты умеешь готовить, Джек?» «Да вроде», — ответил я. «Уж с цыплятами-то справлюсь». Когда я готовил цыплят, а Йенсен — сэндвичи, он дал понять, что с Лолой у них не все гладко. «Конечно, она молодая женщина», — сказал он, нарезая хлеб. «Первая моя жена была совсем другой. Мы вместе ходили в школу, вместе росли. Когда она умерла, ей было столько же лет, сколько и мне. У Лолы трудный характер. Я не говорю, что она не работает. Она работает как заведенная. Но Эмми, это моя первая жена, никогда бы не позволила себе разговаривать так, как Лола, с тобой. Иногда я себя спрашиваю, может, мне быть с ней построже? Бывает, мне хочется нападать ей по одному месту, чтобы успокоить. Может, так и следует поступить?» «Это все равно, что шлепнуть гремучую змею», — подумал я, но ничего не сказал. «Я часто задумывался, откуда она появилась. Она мне никогда не рассказывала. Характер у нее, не дай бог. Ей, должно быть, досталось в жизни. И меня беспокоят ее самостоятельные поездки в Вентуорт. Когда ты появился, я рассчитывал, что раз или два в неделю мы вместе будем ездить в кино. Но она отказывается. Стоит мне предложить, как у нее то болит голова, то она устала. Я иногда спрашиваю себя...» Он замолчал, качая головой. «О чем спрашиваете?» — спросил я, испытывая к нему жалость. так, ни о чем. Он начал намазывать бутерброды. Я и так слишком разболтался. Я промолчал, но догадывался, о чем Йенсен себя спрашивает. Он спрашивает, не нашла ли она себе кого-нибудь помоложе и не изменяет ли ему. Около 11 движение замерло. До этого мы с Йенсеном носились по закусочной, как угорелые. Мои цыплята прошли на ура, и мы продали 10 ужинов, что было совсем неплохо. В четверть 12 у дома затормозил Меркьюри. Из него вышла Лола. Она сразу прошла в дом, и мы услышали, как хлопнула дверь спальни. Йенсен покачал головой. «Может, я все же поговорю с ней?» «Я бы не стал этого делать сейчас», — сказал я. «Утро вечера мудренее». «То ж, ладно, может, ты и прав». Было видно, что ему все еще не по себе. «Пойду, наверное, лягу. Мы вроде бы здесь закончили». «Все в порядке», — сказал я. «Спокойной ночи, мистер Йенсен». «Спокойной ночи, Джек». Я наблюдал, как он шел к дому. В ее окне горел свет, но стоило ему открыть входную дверь, он тут же погас. Зато зажегся свет в его комнате, находившейся рядом. Я вышел на веранду закусочной и устроился в одном из плетеных кресел. Я устал, был напуган и нервничал. Закурив, я приготовился ждать. Было ясно, что сразу она не выйдет. Я представил, как она сидит в своей темной спальне и ждет, пока Йенсен уснет. И все-таки, что же у нее на уме? Что она замышляет? Если бы у меня были деньги, которые я отдал Йенсену, я уже был бы в пути. Я бы уговорил первого же водителя, который остановится заправиться, довести меня до Тропика Спрингс. Но без денег это было невозможно. Поэтому-то я и сидел в темноте, наблюдая за домом и ожидая ее прихода.